13. Она вошла к нему на следующее утро, не слишком рано, и лицо ее было пепельного цвета. Он дремал, но тут же проснулся и приподнялся на локтях. «Мисс Уилкс? Энни? С вами все в по...» «Нет!» «Господи! Да у нее инфаркт», — подумал он, и на мгновение встревожился, — но тревога тут же уступила место ликованию. И пусть, лучше обширный, пусть ее сердце разорвется ко всем чертям. Он будет более чем счастлив, когда поползет к телефону, и наплевать, что ему будет дьявольски больно. Если понадобится, он поползет к телефону, хоть по битому стеклу. У нее действительно был сердечный приступ, но какой-то неправильный. Она подошла к нему, даже скорее подкатилась, переступая, как моряк, который только что сошел с корабля после долгого плавания. Что? Он попытался отпрянуть от нее, но не было места. Только изголовье кровати, а за ним грязная стена. «Нет!» Она дошла до кровати, натолкнулась на нее, пошатнулась, и полу показалось, что она вот-вот рухнет на него. Но она просто стояла и смотрела на него сверху вниз. Лицо ее было белее бумаги, на шее выступили сухожилия, а в центре лба пульсировала маленькая жилка. Руки ее то сжимались в твердые, будто каменные кулаки, то разжимались. «Ты грязный подлюга!» «Что? Я не...» Он... Но внезапно он понял. Из него как будто исчезли все внутренние органы. Он вспомнил, где была закладка накануне вечером. 3/4 книги. Теперь она ее дочитала. Ей известно все, что можно было узнать. Она узнала, что не Мизери была бесплодна, а Йен... Да она же сидела в своей все еще не увиденной им гостиной, раскрыв рот и вытаращив глаза, и читала о том, как Мизери узнала правду, приняла решение и украдкой улизнула к Джеффри. Наверное, в ее глазах стояли слезы, когда она читала о том, какое отнюдь нецеломудренное дельце провернули Мизери и Джеффри за спиной человека, которого они оба любили, и как сделали этому человеку драгоценный подарок — ребенка, которого тот будет считать своим. И уж, конечно, сердце Энни отчаянно заколотилось, когда Мизери объявила Йену, что она беременна. Йен стиснул ее в объятиях, повторяя: «Дорогая моя, дорогая!» Ей полагалось бы зарыдать от горя, когда Мизери умерла во время родов. Ребенка, вероятно, Йен и Джеффри будут воспитывать вместе. Но вместо этого она обезумела от ярости. «Она не может быть мертвой!» — завопила Энни Уилкс. Ее кулаки сжимались и разжимались еще энергичнее. «Мизери Честейн не может быть мертвой!» «Энни, пожалуйста!» Энни, на столике возле кровати стоял стеклянный кувшин. Энни схватила его и замахнулась. Холодная вода выплеснулась ему в лицо. Кубик льда упал на подушку у левого уха и скользнул вниз к плечу. В воображении, таком ярком, он видел, как кувшин опускается на его лицо, как раскалывается череп. Ледяная вода заливает мозг, он умирает, а руки покрываются гусиной кожей. Она хотела этого, никаких сомнений. В самое последнее мгновение она отвернулась от него и швырнула кувшин в сторону двери, и он раскололся, как недавно раскололась супница. Потом она снова посмотрела на него и тыльной стороной ладони откинула волосы с лица. «Подлюга!» — выдохнула она. «Ты мерзавец и грязный подлюга! Как ты мог?» Он торопливо заговорил, глядя ей в глаза и сознавая, что его жизнь вполне возможно зависит от того, что он сейчас скажет. «Энни, В 1871 году женщины часто умирали при родах. Мизери отдала жизнь ради мужа, лучшего друга и ребенка. «Душа Мизери навсегда останется...» «Мне не нужна ее душа!» — закричала она. Ее скрюченные пальцы готовы были, как когти, вцепиться в него и вырвать ему глаза. «Мне нужна она! Ты убил ее! Ты ее убийца!» Она опять сжала кулаки и с силой опустила их на подушку как раз возле его головы. Он подпрыгнул на кровати, как кукла, и ноги немедленно отозвались болью. «Я не убивал ее!» — отчаянно крикнул он. Она замерла. На него смотрело пустое черное лицо, уже знакомое черное расселено. «Ну, конечно, нет!» — со злым сарказмом отозвалась она. «А если не вы, Пол Шелдон, то кто же это сделал?» «Никто», — ответил он уже спокойнее. «Просто она умерла. По крайней мере, это было правдой. Если бы Мизери Честейн была настоящей женщиной, полиция вполне могла бы предложить ему оказать содействие в расследовании, как обычно говорят те, кто не привык называть вещи своими именами. Прежде всего, у него был мотив. Он ненавидел ее. Уже в третьей книге он ее возненавидел. Однажды он написал небольшую книжку, неофициально напечатал ее маленьким тиражом и к 1 апреля разослал дюжине своих близких знакомых. Книжка называлась «Увлечение Мизери». В ней рассказывалось о том, как весело Мизери провела выходные в загородном доме, трахаясь с ворчуном, ирландским сеттером Йена. Он мог бы убить ее, но не убивал. Ее конец, вопреки его отвращению к ней, в какой-то мере стал неожиданностью для него самого. До самого конца надоевших ему похождений Мизери он оставался верен себе в искусстве подражания, конечно, бледного подражания жизни. Мизери умерла совершенно неожиданно. Факт оставался фактом, и счастливый смех автора в конце ничего не менял. «Вы лжете», — прошептала Энни. «Я думала, вы добрый, но вы не добрый. Вы старая глупая скотина и грязный подлюга». Ее не стало, вот и все. Так бывает. В жизни случается, что человек... Она опрокинула столик. Единственный неглубокий ящик вылетел. Наручные часы, полы и монеты, которые были в день аварии у него в карманах, раскатились по полу. А он даже и не знал, что они все время лежали здесь. Ему удалось отодвинуться от нее. «Вы, наверное, думаете, что я вчера родилась?» — сказала она. «Я работала и видела десятки. Нет, сотни умирающих людей. Иногда человек мучается, иногда умирает во сне. Просто был человек, а его не стало. Совершенно верно, как вы и говорите. Но о литературном герое нельзя сказать, что его просто не стало. Бог забирает нас, когда по его разумению приходит время. А писатель — это Бог для героев романа. Он сотворил их точно так же, как Бог сотворил всех нас. Бога мы не заставляем ничего объяснять правильно. Но про Мизери я тебе, грязный подлюка, одно скажу. Я тебе скажу, что ее Бог валяется тут с переломанными ногами, и этот Бог сейчас в моем доме! Он ест мою еду и...» Энни отключилась. Она выпрямилась, опустив руки по швам, и уставилась на пришпиленную к стене старую фотографию Триумфальной арки. Она просто стояла. А Пол Шелдон лежал и смотрел на нее. На подушке возле ушей остались две круглые вмятины. Он услышал, как по осколкам кувшина стекает на пол вода. И ему вдруг пришло в голову, что он мог бы совершить убийство. И раньше случалось, что он задавался этим вопросом, естественно, в чисто теоретическом плане. Но сейчас вопрос перестал быть праздным. и у Полы имелся на него ответ. Не швырни она этот кувшин на пол, он сам бы разбил его и попытался сейчас, пока она стоит неподвижно, как пень у его кровати, перерезать ей горло острым осколком. Он глянул вниз, но возле кровати валялось только то, что упало с перевернутого стола. Ручка, несколько монет, расческа и часы. Бумажника не было. И, что важнее, тут не было солдатского перочинного ножа. Она успела чуть-чуть прийти в себя. По крайней мере, ее ярость утихла. Она печально посмотрела на него. «Думаю, сейчас мне лучше уехать. Некоторое время мне не стоит находиться рядом с вами. Я думаю, это было бы неразумно». «Уехать? Куда?» «Неважно. Есть одно место. Если я останусь тут, то могу совершить неразумный поступок. Мне надо подумать. До свидания, Пол». Она направилась к двери. «А вы вернетесь и дадите мне лекарство?» — тревожно спросил он. Но она уже взялась за дверную ручку и молча захлопнула за собой дверь. Впервые он услышал, как ключ поворачивается в замке. Потом он услышал ее удаляющиеся шаги. Он вздрогнул, когда она что-то выкрикнула. Он не разобрал слов. Потом что-то упало и разбилось. Хлопнула дверь. Двигатель машины издал несколько хлопков и заработал нормально. Громко заскрипел снег под шинами. Звук мотора постепенно удалялся, становясь похожим на тихий храп. Потом на жужжание пчелы. И, наконец, пропал. Он остался один. Один и заперт в этой комнате в доме Энни Уилкс. Заперт в кровати. Отсюда до Денвера, ну, скажем, как от бостонского зоопарка до Африки. Через какое-то время часы в гостиной пробили полдень, и начался отлив.